Глава 29, в которой брат идет против брата. Ты абсолютно прав, старший. Яшка Юрки что-то знает и чего-то боится. И он наша единственная зацепка. Мы должны заставить его заговорить. А раз он отказывается говорить без сыча адвоката... Барсукот легко трусил через лес следом за пыхтевшим барсуком-старшим. Моя единственная зацепка. Я должен заставить. Ну да, вот я же и говорю. Ты говоришь, наша зацепка, и мы должны... Какая разница? Ты сбил меня с мысли. Раз Яшка отказывается говорить без сыча адвоката, значит, мы должны предоставить ему сыча адвоката. Мы же к сычу сейчас идем. Барсук-старший резко остановился. Я должен предоставить. Я иду к сычу. Я, а не мы. Ты понимаешь, сынок? Да, ты не щипач, но ты и не младший барсук полиции дальнего леса. Ты по-прежнему отстранен от работы. Нет больше никаких нас. Я иду к сычу адвокату один. Ты не хочешь, чтобы я шел с тобой? Я не имею права брать тебя с собой. Там будет супермышь. Если я тебя приведу, она напишет на меня очередную жалобу наверх. И тогда меня тоже отстранят. Никого не отстранят. Я все обдумал. Сыч Ук ведь дал против меня показания. Он утверждал, что я щипал ему крыло. А это не так. Мы должны выяснить. То есть ты должен выяснить, почему Сыч соврал. Ты возьмешь меня и устроишь нам очную ставку. Пусть он скажет, глядя мне прямо в глаза... Почему ты меня оклеветал? Барсукот так гневно сверкнул глазами, что если бы Сыч Ук был птицей Фениксом, от такого взгляда он бы точно воспламенился. Но Сыч Ук не был Фениксом. Он был пыльной и склочной птицей, неспособной к самокритике. Никого я не клеветал! А кот полиции в свое время угрожал выдернуть из меня перья! А потом меня поймали в моей собственной лавке старья. Зажали в темном углу и ощипали крыло. На кого вы прикажете мне указывать? Естественно, я указал на кота. Угол был очень темный. Какой темный, пыльный и страшный. Тем не менее, вы утверждали, что видели в этом темном углу именно барсукота. Да, я видел его даже во тьме. Потому что он стоял перед моим внутренним взором, угрожающе выпустив когти. Где я стоял? Перед его внутренним взором. А вы, я вижу, не утратили адвокатской хватки в этой вашей лавке старья, господин Сыч. Всегда найдете способ выкрутиться. Не понимаю, о чем вы? Сыч Ук презрительно вздернул клюв и чуть не задел им раздвоенное рыло, висевшей вниз головой супермыши. Потолок в лавке старья был очень низким. А я, собственно, о том, что один из ваших бывших клиентов хочет воспользоваться вашими услугами адвоката. Кто? Яшка Юркий. Нет. Что нет? Нет, значит, нет. Я отказываюсь быть адвокатом. Я простой и тихий старьевщик. Опасные профессии меня больше не интересуют. В это дело я не полезу. И к тому же я не могу оставить моего бедного брата Чака ни на минуту. Как видите, он ужасно страдает. Он никак не может оправиться от страшного ощипа. Вам пора. Я должен увлажнить моему бедному брату клювик и расправить свалявшиеся перышки. Вот видите, он меня зовет. До свидания. Удачи вам. Как он четко произносит слова. Что же вы не сказали, что Чаку стало лучше и к нему вернулась речь? Мы должны обязательно его опросить. Нет, не смейте. Ему все еще очень плохо. Сыч Ук так яростно замахал крыльями, что поднял целое облако пыли. А голос звучит бодро. Я все же к нему сейчас загляну. Нельзя. Тем более вы простужены. Вы можете заразить его ослабленный организм? Здесь просто пыльно. А вы, похоже, боитесь? У меня зверское чутье на чужой страх. Барсук-старший решительно вошел в комнату к Чаку. Сыч-Чак лежал на спине, похудевший, но с отрастающим новеньким оперением и с довольно-таки осмысленным видом. Кто вас ощипал? Вы можете дать показания? Брат! Брат брата! Брат брата? Брат против брата! Сыч-Чак устало прикрыл глаза и отвернулся клювом к стене.